Глава 23. Уже был совсем недалеко от ресторана. По карте значилось, что он должен был быть где-то здесь, но я внезапно засомневался и достал телефон, чтобы уточнить. Пока замешкался, искал, как пройти, меня окликнули. «Ой, привет! Ты что-то потерял?» Поднял глаза от экрана телефона и увидел перед собой двух миловидных девушек лет 18-19. Обе блондинки, одна с короткой стрижкой, а вторая, наоборот, с длинными волосами. Незнакомки одеты чуть вульгарно, очень в стиле современных не самых удачливых влогеров, которые без конца танцуют и поют для собственных роликов в интернете. Обе в чересчур коротеньких платьицах, которые едва прикрывали все их женское достоинство. «Да», — не растерявшись, ответил им. «Ищу ресторан «Блэкбургер». Может быть, подскажете, где он?» «Подскажем легко», — охотно отозвалась та, что со стрижкой. «Только я бы тебе не советовала туда ходить. Да и Зет давно уже сказал, что там отстойный повар». «Кто сказал?» Мгновенно, словно ищейка, почуявшая долгожданную дичь, навострил уши. «Ну, Зет!» — закатила глаза вторая, будто бы встретила на улице ребенка, которому надо было все объяснять с самых азов. «Зет! Блогер наш местный! Самый популярный! Его весь город знает!» «Короче, слушай!» — она манерно выставила вперед ладонь. «Он туда сходил как-то раз, и ему подсунули в бургер какую-то дрянь! Их повар! Там вроде то ли котлета была сырая, то ли еще что-то, то ли он плюнул туда. В смысле, повар, не Зет. Хотя и Зет потом тоже». «А давно он туда ходил?» «Да». Она посмотрела на вторую, как бы спрашивая поддержки. «Может, не помню, в прошлом году это было, наверное?» «Да давно это было. Короче, не ходи туда, еще отравишься». «А ты что, не из Оренбурга?» Бесцеремонно прервала подругу вторая и игриво захлопала глазками. «Нет, я приехал из Самары. А изначально... да это не важно». «А как тебя зовут?» «Меня Соня», — представилась та, что с короткой стрижкой. «А меня Алиса. А тебя?» «Кристоф. Очень приятно». Ответил вежливо, но в мыслях был уже не здесь. Я вдруг понял, как сильно мне повезло. Вот оно. Вот она разгадка. Интересно, почему, когда я искал отзывы в сети, самого главного не увидел? Из-за того, что этот конкретный отзыв был выложен очень давно? Но если он для местных настолько важен, должен был бы быть среди самых популярных и лежать на поверхности. «Хочешь, мы тебе покажем, где поесть, чтобы вкусно и чтобы не обманули?» Та, что Соня, первой подхватила меня под руку и заискивающе посмотрела в глаза. Вторая мгновенно пристроилась с другой стороны. «У меня есть идея получше», — ответил уже, прикидывая в уме, как все может сработать, по всем фронтам одновременно. После недолгих уговоров девушки согласились прогуляться со мной до Блэкбургера и за мой счет протестировать на себе местную кухню, а потом оставить свои честные отзывы в сети. Ресторан и вправду оказался буквально за углом. Я бы и сам нашел его, но теперь радовался судьбоносной заминке, которая помогла мне найти столь удачную ниточку, очень вероятно ведущую к сердцу проблемы. Девчонки о чем-то хихикали между собой, и я старался поддерживать их беседу, а сам уже примерно представлял план того, как мы вырулим из ситуации. Причем вырулим уже сегодня. Краем глаза возле тротуара заметил машину Белова. Отлично, он уже здесь. Я так радовался своему везению, что осознал, насколько поспешил лишь тогда, когда мы втроем, смеясь и непринужденно болтая, ввалились в зал Блэкбургера. Осознал, как это выглядит со стороны для Виктора, который в эту самую секунду стоял здесь же и за мгновение до общался с Русланом Семеновичем. Какой-то час назад я рассерженно ушел от него, а теперь явился на работу с двумя блондинками в коротких платьицах, каждая из которых весело смеялась и держала меня под руку. И я их в этом поддерживал. Выражение лица Белова было не описать. Его черные глаза недобро скользнули по девчонкам, потом по мне, и в конце концов застыли на моих глазах. «Кристоф, ты такой милый!» Не к месту и совсем не вовремя сказала и прижалась щекой к моему плечу Соня. «Мы тебя теперь не отпустим. Правда, Алиса?» «Правда, правда». «Кристоф», — ухмыльнулся Новиков. «А вы зря времени не теряете. Знакомитесь с местными красавицами». Поняв, что назревает конфликт, я решил как можно быстрее исправить ситуацию и шепнул ближайшей ко мне Алисе предложением им обеим пока выбрать столик для нас всех и занять его. «А ты?» — капризно оттопырила она нижнюю губку. «Я подойду через несколько минут», — улыбнулся ей искренне. «Девочки молодцы и совершенно не виноваты в том, из-за чего на них через мгновение может обрушиться гнев неуравновешенного Белова». «Хорошо, мы ждем тебя, не задерживайся». Дружно взявшись за руки, мои новые знакомые направились вглубь зала. «У вас хороший вкус», — присвистнул директор ресторана, проводив их заинтересованным взглядом. «Мой вкус здесь не играет никакой роли», — сказал это, подойдя к Виктору, и, вздернув подбородок, ответил ему уверенным взглядом. «Эти девушки, Руслан Семенович, ваш ключ к успеху». «Серьезно?» — усмехнулся Новиков, наконец повернувшись ко мне. Однако я продолжил говорить, глядя исключительно на Виктора. «Я прогулялся по городу и почти нашел ваш ресторан, но буквально на соседней улице была неудобная развилка». «А, да, у магазина», — директор согласно кивнул головой. «Там все путаются, не переживайте». «Да, но в моем случае эта заминка обернулась настоящей удачей. Девушки предложили мне свою помощь, однако, когда я сказал, что ищу Блэкбургер, они порекомендовали мне сюда не ходить. «Да? Почему?» Новиков выглядел удивленным, когда я перевел на него взгляд. «Скажите, Руслан Семенович, знаете ли вы о конфликте вашего повара с популярным в Оренбурге блогером Зетом?» Мне не надо было смотреть на Виктора. Кожей почувствовал мгновенную перемену в его настроении. Дебил наконец-то понял, что я это все затеял не развлечения ради. «С Зетом?» Директор покраснел до кончиков ушей. Он был светлокожим, как и я, поэтому спалился моментально. Если бы не знал, не было бы настолько красноречивой реакции. «Похоже, знаете», — удовлетворительно кивнул я. «Руслан, в чем дело?» Белов только теперь очухался от своей бесконтрольной ревности и занялся работой. Мне понравилось почувствовать наш вновь проснувшийся командный дух. «Расскажешь?» Виктор сказал тихо, несмотря на это, директору хватило этой интонации, чтобы после покраснения побледнеть и стать похожим на белое полотно. «Я...» «Подождите», — прервал их. «Я предлагаю разобраться с этим чуть позже. Эти девушки тоже влогеры, и я обещаю им, за их отзывы, разумеется, накормить лучшими блэкбургерами. Я хочу сначала разобраться с этим». «Нет», — вдруг отрезал Белов. «Раз ваш Левин виноват, пусть и пляшет перед ними. Новиков, организуйте. И чтобы девушки были довольны. А мы подождем вас в кабинете». «Да, хорошо, Виктор. Все сейчас сделаю, выполню. Сию минуту». Несчастный управляющий сорвался с места и ринулся на кухню. Разумеется, на что я надеялся. Разве Белов мог позволить мне остаться наедине с девушками? Развлекать их? Но в данной ситуации я не был против. Меня слегка знобило. Так иногда бывает после выплеска адреналина. А он у меня был. Сначала злость, после разборок с ним, а потом адреналин от того, что случайно удалось найти разгадку ребуса, над которым ломал голову последние несколько часов. «Ты неважно выглядишь», — буркнул Белов мне в спину, когда мы оба вошли в кабинет Новикова, и я в прямом смысле рухнул в кресло. «Заткнись», — отрезал устало. «Тебе не за что на меня злиться. Я всего лишь делаю свою работу». «Спасибо», — услышав это, даже посмотрел на придурка. «За что спасибо?» «За то, что говоришь со мной». Я быстро убрал взгляд, мне вдруг стало стыдно. «Сам я придурок. Действительно, почему мы никогда не разговариваем нормально? Как это было в первый день, когда расписывал ему план роликов для Самары? Постоянно ругаемся». «Я начинаю думать, что ты заболел». Белову хватило мозгов, чтобы не приближаться. Он уселся напротив меня за этим длинным столом для переговоров, придвинутым вплотную к рабочему столу директора. В некоторых кабинетах таким образом совмещают два рабочих пространства, объединяя столы буквой «Т». Никто из нас не пошел занимать место директора. Мы сидели на обычных местах и ждали возвращения Новикова. По крайней мере, я ждал. «Надоело все. Домой хочу». Теперь уже буркнул я и отклонился на спинке кресла. От усталости ли или... Я смотрел на придурка. Невозмутимо разглядывал его с ног до головы. Наверное, удивил его. По крайней мере, что-то такое читалось в его взгляде. Огромный, красивый самец. Очень мужественный, благодаря внушительным мышцам, благодаря чуть перебитому носу, нескольким шрамам на лице. Отчетливо видно даже невооруженным взглядом, что этот человек привык отстаивать свое мнение, не боится трудностей. И да, если что, без проблем даст в морду. Однако при этом его тело обладает звериной грациозностью, которая не может не завораживать взгляды других людей. И почему же ты не выбрал девушку? У тебя ведь могут быть очень красивые дети, любящая семья. Почему ты, как помешанный, следуешь за мной? Смотришь сейчас тяжело, болезненно, не скрываешь ничего. И этой своей искренностью обезоруживаешь меня. Что с тобой делать, Белов? Я хочу уехать, но не хочу ломать тебе жизнь. Если тебя настолько переклинило, что ты помчался за мной в Стокгольм, жил там моей тенью, следил, а потом... Но ведь у тебя же хватило сил и благоразумия дать задний ход, остановиться и уехать. Что-то же двигало тобой. Кристоф. Виктор хотел что-то сказать, возможно, ответить на незаданный мною вопрос. Но в этот же момент нас прервали. Все, все выполнил. В кабинет влетел растрепанный и разволновавшийся директор. Левин лично скачет вокруг девушек, все организовано в лучшем виде. «Отлично», — оборвал его я. «А теперь будет здорово, если вы все-таки расскажете, что это был за конфликт».